Мир вам, братья и сестры. Как хорошо, что есть воскресный день, когда мы можем оставить все заботы и прийти в дом молитвы, чтобы выслушать Слово Господне. И мне так хочется напомнить одно место, которое меня в последнее время очень занимает самого. Это из книги пророка Иеремии, 15 глава, 19 стих и 20 можно. 15 глава книги пророка Иеремии, 19 и 20 стихи. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. Если обратишься, то я восставлю тебя». Значит, от чего нужно обратиться? Ну, обратиться от грешных дел, от того злого пути, когда однажды человек нарушил волю Божию, согрешил и лишился того совершенства, в котором был. Господь сотворил человека по образу и подобию своему и поместил его в саду Эдемском. Но вот не устоял человек и был изгнан из рая. И с тех пор все последующее поколение людей, оно воспринимает вот эту вот греховную природу, и мы грешники, потому что рождены, не потому что грешим, а мы грешим, потому что грешники. И эта природа, она унаследована, но Господь хочет нас восстановить, и для этого нужно обратиться к Господу. «Если обратишься, то я восставлю тебя. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Но уста Господни говорят правду. Уста Господни говорят, у них сила. Вот Господь сказал, да будет. И вся вселенная зашевелилась. Господь создал словом все видимое и невидимое. Сила слова Господнего просто нам невыразима. Но Господь вот нас поместил теперь вот в эту обстановку, чтобы вот в конечном итоге восстановить нас, наладить то общение, которое вот имел человек в саду Эдемском и в прохладе дня. Сам Господь беседовал. Какое это было чудное время. Но вот утраченное с грехопадением, теперь человек находится под этим давлением греха, под игом греха. Но пришел Сын Божий в этот мир и совершил искупление. И теперь для каждого, уже принявшего Иисуса Христа как своего личного спасителя, есть этот путь восстановления. Или, так сказал бы я, путь извлечения драгоценного из ничтожного. Этот процесс, он очень длительный и очень болезненный. Мы очень много аналогов имеем в природе. Ну, например, мы понимаем, что вот еще со времен потопа, когда большая масса древесины попала под большую толщу земной коры, значит, и там вот в этих недрах земли там образовался уголь из этой древесины. Огромное количество леса. Образовался уголь. Но если, в свою очередь, уголь поместить в область высокого давления и температуры, образуется графит. Если еще, в свою очередь, графит поместить еще раз в область высокого давления и температуры, образуется алмаз. И вот таким образом и вот из этого ничтожного вот, драгоценность получается. А алмаз, в свою очередь, есть стишок, упорно надо шлифовать, чтобы бриллианта мог он засиять. Сердца людей, как каменные глыбы, хотя они сиять, сверкать могли бы. И вот Господь нас вот поместил вот в эту мастерскую, и Он, как вот обрабатывая нас, вот проводя через эти, через многие скорби и страдания, Он нас приготовляет к вечности. То есть делает из нашего ничтожества делает драгоценность, чтобы мы могли стать украшением учения Иисуса Христа. И тогда, когда мы вот, окружающие нас обстоятельства принимаем из руки Божьей, это блаженное состояние. Мы идем от силы в силу, от веры в веру, от славы в славу. Вот так вот Господь к себе приближает через наше смирение перед Ним, через нашу покорность, через наше согласие с волей Божией. Как вот апостол Павел призывает, познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Познавайте. А еще он говорит в Римлянам 12 глава, 1 стих, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Нужно представить себя. Вот эту обработку Господь делает над теми, кто добровольно представил себя Богу. Насильно Бог эту обработку не делает. Вот те, которые отвергли Бога, они идут вслед скверн плоти, вслед сатаны и дополняют меру беззакония своих. Но тогда, когда мы встали на этот истинный путь, у нас есть вот этот процесс извлечения драгоценного из ничтожного. Еще один пример. Всем известный песок. Ну, машину песка может любой купить. А когда этот песок помещается в область большой температуры, образуется стекло. Из песка образуется стекло. И там есть современные технологии, там простое стекло, есть хрусталь, более дорогой, потому что там более длительный процесс, там более сложный процесс. Ну, в общем, вот из этого песка, который мы ногами топчем, а получается вот такая вещь, наверное, ни один дом не обойдется без того, чтобы там не было какой-то стеклянной или посуды, или вот лампочки, или ну что-то там, окна там, стекло. А все делается из песка. В свое время Авраам сознавал себя, когда он говорил, вот пришли три мужа, и вот перед тем, как совершить суд над Содомом и Гоморой, и вот Господь разговаривает, а Авраам говорит, ну там он, неужели ты погубишь праведника вместе с беззаконием? Нет. Ну, а если там, значит, ну, найдешь только 50 праведников, потом 40, и так вот еще раз, я решился говорить тебе, владыка, я прах и пепел, но все-таки решился говорить. Ну, а если там не найдется вот 30 там, а только 20, и до 10 дошли? Нет, не погублю. Если там найдется 10 праведников, не погублю. Праведника вместе с беззаконниками. Но там и этого не нашлось. Поэтому пришлось ангелу Лота вот с его семьей вывести и совершить суд над этим. И вот Авраам понимал свое положение. Говорит, я прах и пепел. И если мы это сознаем, это слава Богу. Но еще тогда нужно идти дальше. Вот, то есть вот этот процесс, согласиться с этим процессом. Вот есть такая хорошая песня, молодежь поет. «Вечный Бог через Святое Слово хочет у нас работу совершать. И эту работу Он совершает для того, чтобы очищать нас, освящать, и чтобы мы были приготовлены к вечности. Чтобы, потому что туда не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни». И вот этот процесс, он для каждого из нас, да, он трудный, болезненный, но стоит, как в другой песне поется, «Еще немного будет и тяжело, и больно, но вечность стоит этого пути». И тогда, когда мы понимаем, что вся эта обстановка, окружающая нас, эти трудности, страдания, это всего лишь, ну, как бы ступень нашего преобразования, нашего удрагоценивания, когда нас Господь шлифует, как вот в мире говорят, ну, когда стружку с тебя снимают, тогда больно, да, и неприятно. Но когда потом, в процессе вот этого, ты приобретаешь какой-то опыт, навык, то есть становишься лучше, как хорошо уже итог вот этого, он радует. Страдание никого не радует, но это такой неизбежный путь. Как уже сказал, для того, чтобы получить эту драгоценность, вот нужно это высокое давление, эта температура. И вот апостол Петр тоже говорит об этом. 1 послание Петра, 4 глава, 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения. Для испытаний вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Вот тот, кто переносит страдания во имя Иисуса Христа, Господь прославляет таковых. Вот Иаков пишет: смиритесь под крепкую руку Божию и вознесет вас. Наше дело смиряться, а вот возносить – это дело Божие. Вот Господь вознесет смиренных, кротких, которые возлюбили Господа. И вот в этом мире сейчас люди так стараются вот как-то держаться, вот, ну, говорят, на поверхности общества, и образование получить, чтобы, ну, как-то быть не хуже других хотя бы. И все на этом строится. Вот есть два таких флагмана образования. Это Оксфордский и Кембриджский университеты, образование которых, ну, котируется на высшем уровне. А мы учимся у ног Иисуса Христа. Это как бы и школа, и в то же время, я бы сказал, не совсем школа, может, даже лучше сказать, институт божественный. Потому что, ну, в школе это там вот учитель, он как бы задает задания, ученики учатся, задачки решают. Как бы, значит, учитель им вкладывает, как вот, разжевывает, вкладывает, кормит, как вот птичка своих птенчиков кормит. А уж в институте там нужна большая самостоятельность. Вот студенты посещают лекции, должны записывать, кроме того, идти в библиотеку, отыскивать материалы, ну, сейчас в интернет. И вот они скачивают оттуда нужные материалы, готовят рефераты и сдают зачеты. То есть уже какая-то активность должна быть. В Божественном институте мы тоже, Господь совершает работу над добровольцами, над теми, кто согласились вот на этот трудный путь. Вот вспомним, как один юноша говорит Господу: «Господи, я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел». Видимо, так он тронут был святыми словами, такими живыми словами Господа. И вот так вот загорелось сердце его. Он говорит: куда бы ты ни пошел, пойду. А Господь его как бы так вот на место сажает. Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. То есть готов ли ты вот на это, вот на такой путь страданий, трудностей, лишений, непризнания, поношения, оскорбления? Этот путь трудный, но тогда, когда мы идем за Господом, то вот с Его помощью это все переносится, потому что Бог и дает силу, чтобы все это перенести. А этот огонь страданий, он для того, чтобы вот от нас вот эти вот шлаки вот убрать. Вот когда золото переправляется или серебро, значит, шлаки всплывают, они уходят, и вот остается вот это чистое серебро или чистое золото. Вот и так и Слово Божие говорит: дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее золота, хотя и огнем испытываемого. Вот для этого Господь и допускает страдания. В современном мире, к сожалению, сама даже мысль о страданиях становится чуждой. Люди не хотят страданий. Но есть такие неизбежные обстоятельства, которые ничем не избежать. Но даже и попадая в эти трудности, человек, соединенный с Господом, он принимает это из руки Божьей. И он бежит к Богу, в молитве соединяется с Ним и переносит вот это, ну, спокойно, можно сказать, без лишней нервозности, понимая, что это рука Божия. Как вот в свое время могла сказать Наимень: «Вседержитель послал мне великую горесть». Вседержитель послал мне несчастье. Не сказал, что вот муж вот такой вот, тут там голос случился, пошел на эти Моавитские поля. Зачем было ему идти туда? И сам погиб, и сыновья. Вот осталась одна. Нет, не было ропота. Она за всеми обстоятельствами видела Господа. Вседержитель послал мне великую горесть. Но, согласишься, она опять пришла в этот свой удел, и мы знаем эту историю. Я хочу сказать, что вот сам этот процесс перенесение нами страданий, как вот апостол Петр говорит, возлюбленные, огненного искушения для испытания вам прислано, не чуждайтесь, чтобы мы могли с радостью принимать, когда впадаем в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенные действия. Вот в связи с этим у меня вспоминается стих такой, кузнец. Я видел, как кузнец ковал на гидропрессе огненный металл, напоминая мне картину, как мял горшечник свою глину. Со всех сторон металл он давит, то вдруг покривит, то поправит. Казалось, был бы он живой, раздался бы здесь ужасный вой. Но он на жребии не роптал, ведь он бездушный лишь металл. И деформация металла ему во вред совсем не стала. Для ковки есть закон таков. Чем больше делают уков, чем его давят посильнее, тем он становится прочнее. И коль в работу попадет, то никого не подведет. О, если б я таким же стал, как раскаленный тот металл, чтоб сколько бы меня ни жали, мои колени б не дрожали, чтоб после всяких деформаций, угроз, побоев, агитаций моя духовная структура прочнела, крепла, к Богу льнула. И слышу дивное призвание. Мое любимое создание, ведь все душе твоей я дал, чтоб ты был лучше, чем металл, чтоб ты имел не только прочность, но и святую непорочность и нежность пламенной души, и чтобы вовсе не грешил. Да, Господь для этого дал нам все, как вот мы читаем, от Его божественной силы даровано все потребное для жизни и благочестия. Но вот это потребное нужно еще к этому употребить, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. И если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А ведь это и есть наше главное стремление, чтобы познать Господа, так вот соединиться с Ним и быть, ну, носителями Его света среди этого мира. Ибо так Он сам сказал, вы свет мира, вы соль земли. Но этот путь, он путь такой, вот путь страданий, чтобы не чуждались, а радовались. Радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. И вот принимать страдания с радостью, да, это, можно сказать, кто-то подумает, что это удел немногих. Нет, это удел всех возлюбивших Господа. И вот мы, находясь в этой школе, хотя бы, скажем, здесь не Кембридж и не Оксфорд, но Бог в своем завете тверд и знанием наградит того, кто любит Бога своего. Вот это условие для приобретения знания, вот для этого, ну, удрагоценивания, любовь к Богу. Исполни первую заповедь и наибольшую. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью твоей. И Бог даст и знание, и силы, ну, все нужное Бог пошлет. От Его божественной силы даровано все потребное. Но в Божьем винограднике нет принудительных работ. Там трудятся только добровольцы. Поэтому от нас требуется, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, чтобы нам служить Господу в обновленной жизни, чтобы не принимать вот скорби какие-то, вот опять это как, судьба там такая, вот рок какой-то постиг. Да не рок, не, Божья рука. Все обстоятельства находятся в Божьей руке. Только Он хочет нас вот так вот поднимать, приближать к себе, очищать и освящать. И в горниле страданий только все эти шлаки от нас будут удаляться, и мы будем чище и ближе к Господу. Поэтому так хочется, чтобы вот когда есть у нас такие вот неудобные люди там, или соседи, или родственники, бывает это в доме так вот, до того некоторые, ну, по своему характеру такие надоедливые, ну, и бывает, что человек уже не хочет видеть, ненавидит брата или своего близкого своего, а это уже страшное состояние. Всякий ненавидящий брата есть человека-убийца, так Слово Божие говорит. Поэтому вот те, которые нам неудобны, которые нам причиняют страдания, которые нас как-то вот, нашу жизнь делают такой трудной и порой невыносимой, С одной стороны, они нам делают плохо, а с другой стороны, как бы вот подталкивая нас в небо, сами идут туда, в преисподнюю. Ведь это рука Божия. Только нам научиться вот видеть за всеми обстоятельствами руку Божью. Это Господь. Как вот тогда, когда Петр... Остались ученики одни. Христа нет. Хотя являлся он. А вот, значит, все-таки вот так вот сознание человеческое. Ну все, Христа больше нету. Что делать? Иду ловить рыбу. И другие ученики с ним пошли к привычному занятию и не поймали в ночь ничего. А когда утром Иисус стоял на берегу, он говорит: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Почему-то Иоанн узнал его и говорит Петру: «Это Господь». И когда Петр услышал, что это Господь, написано, оделся, прыгнул в море и поплыл. Не стал дождаться, пока вместе с лодкой, со всеми остальными своими товарищами приплывет к берегу. Нет, он ему так хотелось быстрее увидеть Господа. А узнал его Иоанн. Петр в то время не узнал. Ему нужна была какая-то подсказка. Это Господь. Вот иногда и в нашей жизни нужна чья-то подсказка. Брат, сестра, это Господь. Послал тебе такие обстоятельства, чтобы ты очистился. Что-то в твоей жизни мешает Господу проявить силу свою. И он не может, потому что ты препятствуешь. Нужно очиститься, нужно удалить вот это вот, осветить. И тогда Божья сила будет действовать. Да поможет Господь каждому из нас вот за всеми нашими обстоятельствами видеть руку Божью, руку, шлифующую нас. Вот в процессе обработки... Есть, ну, как бы такие стадии. Сначала идет, ну, как фрезеровка, что ли, потом шлифовка, а потом полировка. И вот когда вот, бриллиант уже доведен, он сверкает, вот маленький лучик света попал в него, и он дробится всеми цветами радуги. Какая это красота! Но какой труд нужно было совершить, чтобы привести его к этому состоянию. И вот Господь через все эти окружающие нас скорби, Он нас удрагоценивает. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Да поможет Господь каждому из нас вот так вот стать драгоценностью, украшением учению Иисуса Христа и да прославится в этом имя Господа в жизни каждого из нас. Аминь.